Спустя неопределенный промежуток времени заложник пришел в себя и начал вникать в ситуацию. Его куда-то везли. На голове мешок, руки за спиной скованы. Не наручники, хомутом пластиковым затянули. В сознании возникло чувство дежавю, словно из другой жизни. Но такое точно с ним раньше происходило. Согнувшийся в три погибели, Алексей попробовал пошевелиться и услышал: «Не дергайся, иначе...» — раздался характерный треск шокера. Сразу стало понятно, что это не багажник. Тело запихали в проем между сидений. Еще одну порцию электричества Алексей кушать не захотел и послушно затих. Делать нечего. Путешествие в один конец все тянулось и тянулось. Конечности все затекали и затекали. Так ведь и до сухой гангрены недалеко. Внезапно машина остановилась, открылись двери, и, судя по звукам, все попутчики покинули транспорт, заставляя Алексея вновь томиться в ожидании участи. «Надо было Риту послушать», — всплыло в голове. На сей раз ждать пришлось недолго. Все двери, по ощущениям, вдруг открылись. Затем чьи-то руки вытащили скомканное тело из салона и на негнущихся ногах повели. Снова послышался звук открывающейся автомобильной двери. Теперь заложника засунули уже в другую машину. Правда, не в яму, а положили на сиденье и освободили руки. Дверь захлопнулась. Некоторое время Алексей потратил на реанимацию занемевших конечностей. Мешок с головы снять не решался, мало ли рядом опять кто-нибудь с подарками сидит. Спустя, кто знает, лежащий на боку мужчина осторожно стянул с головы балаклаву. Свет резанул по глазам, и следом за ослеплением послышался девичий смех. Алексей, жмурясь и протирая очи, попытался разглядеть образ на водительском сиденье. В конце концов получилось, и он... Не подобрать эпитетов. «Я все думала, когда ты смелости наберешься», — пропел знакомый голос. «Ты? Откуда?» — бормотал Алексей с выражением откровения на лице. Радужная брюнетка задорно подмигнула и сказала с иронией: «За тобой глаз да глаз нужен. То под машину кидаешься, то с мешком на голове разъезжаешь. Что дальше будет?» Освобожденный узник хмыкнул, принял подобающее человеку сидячее положение, затем потянулся, разминая связки. Рита хитро щурилась, наблюдая за процессом оживления. «Тебе надо отдохнуть. Куда тебя отвезти, домой?» Повисла пауза. Алексей отошел от эйфории после чудесного спасения и задумался. Пошарив по карманам и обнаружив вырученные недавно средства, он прикинул варианты и сказал: «Мне надо в магазин, а то на новом месте жительства из одежды и еды только я сам». «А чем тебя старое жилье не устраивает?» Рита кинула на колени пассажиру папку с документами и связку ключей. Озадаченный таким поворотом событий, Алексей с удивлением уставился на благодетеля. Затем прокомментировал: «Меня все равно в покое не оставят. Не одни, так другие. Пусть лучше. Им не до этого будет. Не беспокойся», – перебила оппонента девушка. «Тебя больше не потревожат». Рита лучезарно засветилась. Алексей улыбнулся в ответ и спросил: «А зачем ты влезла в этот головняк? Услуга за услугу?» Девушка со ослепительной улыбкой загадочно подмигнула, словно знала больше мужчины в несколько раз, как минимум, и весело поставила точку. «При чем здесь услуга, глупый? Должна же я защищать отца наших будущих детей?»